Новый способ маркетинга услуг. Все, кто хочет успешно продавать свои услуги, должны обратить внимание на перемены, произошедшие в отношениях между работниками и работодателями. В будущем отношения между работниками и работодателями примут форму партнерства между А. работодателем, Б. работником, В. обществом, которому они служат. Новый способ маркетинговых услуг является таковым по разным причинам. Во-первых, и работодатель, и работник в будущем станут считаться коллегами, чья работа заключается в эффективной службе обществу в целом. В прошлом работники и работодатели заключали сделки, торгуясь между собой о наиболее выгодных условиях для каждой стороны и упуская из виду, что в конечном счете их сделки обеспечиваются за счет третьей стороны – общества, которому они служат. Учтивость и услужливость сегодня являются лозунгами торговли. Они относятся и к тому, кто дает работу, и к тому, кто продает свою рабочую силу, поскольку оба они работают на общество. Если они это делают плохо, то лишаются привилегии оказывать свои услуги. Все мы помним время, когда служащий, снимавший показания с газового счетчика, колотил в дверь так, словно хотел разнести ее в щепки. А выражение его лица, когда он без приглашения вваливался в дом, ясно говорило: «Какого черта вы заставляете меня ждать?» Теперь все изменилось. Служащий, снимающий показания со счетчика, ведет себя как джентльмен, который рад оказать вам услугу. Во времена Великой депрессии я провел несколько месяцев в угольных регионах Пенсильвании, исследуя причины, которые едва не разрушили угольную промышленность Соединенных Штатов Америки. Владельцы шахт и профсоюзы заключали между собой хитроумные сделки, включая их стоимость в цену на уголь, пока не обнаружили, что своими руками создали замечательный бизнес по производству керосиновых горелок и усилили позиции производителей сырой нефти. Эти примеры помогают понять, что мы остаемся такими, как есть, из-за нашего собственного поведения. Если существует причинно-следственный принцип, контролирующий бизнес, финансы и транспортировку, тот же принцип контролирует поведение людей и определяет их материальный статус. Что такое ваш рейтинг ККВ? Мы подробно описали причины успеха в маркетинге личных услуг. Ни один человек не достигнет долговременного успеха в своем деле, если не проанализирует эти причины, не поймет их и не применит свои знания на практике. Каждый человек должен уметь продавать свои услуги. Количество и качество оказанных услуг, а также вдохновение, с которым они оказываются, в значительной мере определяют срок службы в компании и вознаграждение за работу. Для наиболее эффективной продажи ваших услуг, что подразумевает постоянный рынок сбыта, удовлетворительную цену и наилучшие условия, вы должны следовать формуле ККВ, означающей качество, количество и вдохновение. Это гарантирует вам неприходящий успех. Запомните формулу ККВ, и пусть ее применение войдет у вас в привычку. Давайте проанализируем формулу и точно определим ее смысл. Первое. Качество услуг означает совершенство во всех аспектах деятельности и максимально эффективное выполнение своих обязанностей. Второе. Количество услуг следует понимать как привычку оказывать услуги в наиболее полном объеме и в любое время с целью увеличивать их ассортимент по мере совершенствования мастерства работника. Здесь следует подчеркнуть слово «привычка». Третье. Вдохновение следует понимать как открытое и дружелюбное отношение к работе, помогающее наладить эффективное сотрудничество с коллегами и подчиненными. Количество и качество услуг недостаточно для надежного обеспечения рынка сбыта. Вдохновение, с которым вы предоставляете услуги, является определяющим фактором, от которого в конечном счете зависит ваше вознаграждение и продолжительность работы в компании. Это подчеркивал Эндрю Карнеги, когда рассуждал о факторах успеха в маркетинге личных услуг. Он говорил, что никогда не возьмет на работу человека, который выполняет свои обязанности без вдохновения. Карнеги настаивал на дружелюбном и открытом поведении сотрудников. Он помог многим сотрудникам, отвечавшим его требованиям, стать богатыми людьми. Те, кто не отвечал его требованиям, уступали место другим. Открытое и дружелюбное поведение и ответственное отношение к своему делу являются факторами, часто способными возместить недостаток качества или количества оказываемых услуг. С другой стороны, хорошие манеры нельзя заменить ничем.